Глава 12. «Как там у нас насчет обеда?» Я достал из кармана часы луковицу и в очередной раз чертыхнулся. До крайности неудобное устройство, да еще и заводить надо регулярно, а я опять забыл. Ладно, судя по солнцу, пора. Я сел на мотоцикл и потарахтел к резиденции великого князя. «Немножко рано», — заметил Гоша. «Или аппетит прорезался, нет сил терпеть?» Часы опять встали. Чуть забудешь завести, и стоят собаки. И вообще, почему вас тут наручных часов не носят? Потому что их еще нет. Но это ты вовремя подал идею, я тут как раз обдумываю новшество. Гоша подал мне папку. На титульном листе значилось «Проект Георгиевское оптико-механическое объединение. Секретно». Я заржал. Потом, в ответ на вопрошающий взгляд Гоши, уточнил. «Все хорошо, особенно название. Проект Гомосек. Это звучит». «Тьфу на тебя, ты дальше читай». «Так, некоммерческая часть, прицелы, механические вычислители, авиафотокамеры, таймеры». «Да, пора». «Коммерческая, кинофотоаппаратура, часы, организация собственной киностудии». «Как называться будет? Г-фильм?» «А хотя бы. Кроме тебя все равно никто таких аналогий проводить не будет». «Блин, вот ведь с кем поведешься. Раньше бы мне и в голову не пришло задумываться, от какого слова происходит аналогия». «Растешь над собой, хвалю. И значит, наручные часы тоже сюда? Патент пусть Маша не забудет, ведь золотое дно. И, кстати, их можно делать с автоподзаводом. От тряски через храповик какой-нибудь рычажок с грузом будет подкручивать пружину». «Ладно, наручные часы внесем в программу. Дальше прочитал?» «Ага, значит, радиомастерскую убрать с авиазавода и перевести в новое объединение. Логично. Там же производить моторную электрику». «А с чего стеклофабрика окажется аж в Лыткарино?» «Там песок нужного качества, а возить сюда заготовки несложно, объемы небольшие». «Читаем дальше. Химзаводы 1 и 2. Так, первый. Целлулоид — это пленка и линейки всякие, на втором — реактивы. Только объемы уж очень внушительные. Значит, смотрим сырье. Азотная и серная кислота, толуол, глицерин, аммониевая селитра. А, понятно, что там за реактивы. Свинец, натрий тоже есть. Этот где-то в стороне будет? На правом берегу Нары, в 5 километрах выше Георгиевска. Надо туда жедоветку проложить». Я еще полистал бумаги повнимательнее, потом еще... «Гоша, я совсем ослеп на старости лет, или у тебя тут действительно нет ни полслова про патефоны?» «А это что еще такое?» «Тот же граммофон, только поразумнее скомпонованный». «Нет, и граммофонов тоже нет». «Ну вы даете. Ладно, ты с гор еще года нет, как спустился, но Маша-то куда смотрела? Как можно двигаться в светлое будущее без патефона? Народ не поймет». «Значит, вот соберусь в 2009, раздобуду образец, а вы уж заранее внесите его в программу. И над репертуаром надо подумать, песен там героических про летчиков и прочих насочинять. Или наадаптировать, если быть точным». «Все-таки я до сих пор удивляюсь, сколько разных слов придумано в вашем времени для обозначения воровства». Гоша взял папку, сделал несколько пометок и отложил. Потом вздохнул и поинтересовался. «Не подскажешь, ты когда более добрый, до обеда или после?» «Во время. До, особенно если голодный, могу послать, чтобы не откладывать процесс насыщения. А после обеда мне спать хочется, а не исходить добротой. А вообще, в чем дело?» «Да просьба у меня одна есть, личного характера. Пошли, там уже стол накрыт, вот в процессе и изложу». Пока я ел первое, Гоша внимательно наблюдал за мной, видимо, пытаясь на глаз определить момент моего максимального подобрения. Похоже, у него ко мне что-то важное, совсем шуток не понимает. «Ну ладно, не томи, что там у тебя?» «Такое имя, Антон Павлович Чехов, тебе знакомо, надеюсь?» «Вот оно в чем дело, Гоша, значит, решил внести коррективы в его судьбу». «А насчет знакомо, да. Только вот читать его с удовольствием, увы, это мне не дано. Дело в том, что в моей далекой юности он был в программе по литературе. Тогда ее преподавали не как сейчас. Вон Маша, имеет 5, и что учила, что нет, в голове ничего не задержалось. В наше время было не так. Нас учили на совесть, так что глубокую неприязнь ко всем изучаемым писателям я пронес через всю жизнь. Сейчас мне иногда даже обидно. Ладно, там Толстой или Фадеев, но Чехова-то с Достоевским какая сволочь в программу засунула. А подлечить Антона Павловича – дело святое, только не как Гошу, в 21 век ему нельзя. Он же писатель, и каково ему будет молчать? Не факт, что сможет. Но у него вроде пока еще все не так запущено. Сходит разок через портал, думая, что в соседнюю комнату. Потом стрептомицина примет, глядишь, полегчает. И пусть в благодарность еще одну каштанку напишет. Только желательно про летчиков. Примерно так я Гоше и сказал. «И я в тебе и не сомневался», — обрадовался он. А я начал мысленно прокручивать возможные последствия этого дела. Чехов, врач, и принципиальное отличие действия антибиотиков, скорее всего, поймет, и их значение тоже. А значит, этим надо пользоваться, то есть фармакологическую фабрику начинать создавать уже сейчас. Политику еще надо продумать. Раз уж мы будем светить антибиотики, ну не брать же с Антона Павловича обет молчания, нужно в темпе организовать лабораторию, продолжил я, и патентовать, причем не состав или, упаси Господь, способ получения, а только название и свойства. Как бы это обозвать? Георгит? Георгиум? Да, пожалуй. А почему бы пенициллин не называть пенициллином? Гоша, ты покушай. Ласково предложил я. А потом подумай, не надо совмещать процессы. Его же получают из грибка пенициллум рубрум. Нельзя же так прямо в названии засвечивать способ получения. Слушай, а разве это допустимо, держать в секрете такое лекарство? От потенциальных противников? Кому надо, пусть заключает с Россией договор о ненападении лет на 25, причем жестко составленный. Будем поставлять антибиотики по разумным ценам. Остальным... по 10 тысяч рублей за грамм. Ох, и спекуляция начнется. Это ты правильно заметил насчет спекуляции. Значит, надо в договор вносить еще беспрепятственную работу наших спецслужб по пресечению оной на территории страны покупателя. Думаешь, хоть кто-нибудь согласится? Думаю, нет. Но в случае войны с наших самолетов полетят листовки примерно такого содержания. Вот вы тут мрете по госпиталям, а ведь любого мог бы спасти грамм георгиума. Но ваше правительство отказалось его приобретать, потому что мы предлагали контроль, а им хотелось нажиться. И ведь как нажились, суки, вы только посмотрите. А то их гадов жирных, и мы завалим вас лекарствами, причем на халяву. Над нами протарахтел мотор. Я глянул в окно. Точно, Маша прилетела. Последнее время по маршруту Георгиевск-Москва на поезде она ездила только в дождь. Гоша выскочил встречать. Через 20 минут, это при том, что Маша садилась прямо под окнами, игнорируя аэродром, молодежь появилась в столовой. «Дядь Жора, специальный заказ выполнен!» Отдав честь, отрапортовала племянница. «Мультфильм «Белоснежка и семь гномов» готов. Цветной и пятисерийный, между прочим. Вечером премьера. Детей до 18, она стрельнула глазами в Гошину сторону, даже близко подпускать нельзя. Художники и те краснели, картинки раскрашивая. Вот и замечательно, кивнул я. А тут еще одна работенка по художественной части есть. Мы вот задумали антибиотики выпускать, и на упаковках, понятное дело, должен быть Гошин портрет. Его надо изобразить так, чтобы ни у кого и тени сомнений не возникло. Если есть на свете идеал мудрости и доброты, то вот он. И чтобы еще похоже на оригинал было. «Думаешь, получится?» — усомнился Гоша. «Дорогой, ты к себе несправедлив», — заметила Маша. «И ко мне, кстати, тоже». «Конечно, получится. Я так понимаю, нужно несколько вариантов под разные способы печати». Оставив высочество и племянницу обсуждать детали портрета, я направился к себе на послеобеденный отдых и заодно обдумать только что обсужденное. «Значит, вылечим Чехова». Через некоторое время к известности найденного инженера добавится известность найденного врача. Это хорошо или плохо? Или, точнее, как сделать, чтобы это стало хорошо? Начнем с самого верха. Что известно Николаю? Что его брат у себя на Кавказе нашел старца сверхмощной целительской силы. Одновременно неизвестно откуда там же появился инженер Найденов с племянницей, самолетами и мотоциклами. Теперь выясняется, что он еще и врач, весьма не из последних. Выводы? Ну ей-ей, этот инженер как-то связан со старцем. Даже если Николай и такой дурак, каким он выглядит в своих дневниках, то уж Алиса-то именно этот вывод сделает точно, если еще не уже. А значит, надо честно и откровенно заявить, что я сын? Племянник? Нет, пожалуй, лучше внук старца. Точно, внук, которому он и старец, и передает помаленьку свои безграничные знания. Кстати, надо слегка покраситься, чтобы народ успел привыкнуть к тому, что Гошин зам уже не седой. А старец, наоборот, бел как лунь и без очков. Будем надеяться, что такого различия хватит. На следующий день мы разбежались по городам и временам. Гоша отправился в Питер презентовать дяде-адмиралу шедевр киноискусства. Маша в Москву 1900-го продолжать крепить нашу финансовую мощь. Я в Москву 2009-го за патефоном и информацией про пенициллин. Патефон я приобрел быстро, а вот по поводу антибиотиков поначалу вышел затык. То, что я нашел по этому поводу в интернете, четко делилось на две части. Первая была мне просто непонятна. Вторая была понятна ровно настолько, чтобы сделать вывод о практической невозможности развертывания такого производства в Гошином мире. Решение, как это часто бывает, нашлось неожиданно и совсем не там, где искалось. Как я уже вскользь упоминал, до встречи с Гошей на жизнь себе я зарабатывал ремонтом и тюнингом двухколесной техники. И вот мне позвонил один из старых клиентов и, посмеиваясь, сказал, что его батя совсем сбрендил и на старости лет возжелал себе скутер. «Можно, конечно, пойти в магазин и купить», — продолжил клиент, — «но я могу себе позволить подарить бате нечто получше среднего. Возьмешься ему по спецзаказу сделать?» Мне, честно говоря, было несколько не до этого, но потом я вспомнил, что клиент как-то завязан в медицинском бизнесе, и вроде он говорил, что это у него потомственное. Быстро выяснилось, что желающий скутер-старикан всю свою трудовую жизнь был фармацевтом, причем именно по антибиотикам. «Батя учился у самой Ермольевой», — с гордостью сказал клиент. В общем, через день фармацевт, сильно напоминающий постаревшего лет на 10 Цепелина, уже объяснял мне, какой именно скутер ему хочется. На самом деле было несколько не так. Я наводящими вопросами подвел его именно к той конфигурации, которая не представляла собой опасности для него и особой трудности для меня, и теперь слушал пересказ своих же неявных предложений. Мы быстро сговорились. Он, разумеется, получит свое транспортное средство. Тут я сделал отступление и наплел о своей любви к истории техники. Мол, у меня хобби – сделать что-то так, как могли 100 или более лет назад. Как пример, я показал несколько фото Светогора, в том числе летящего, сказав, что вот, сделал самолет по технологиям конца 19 века. Фармацевт проникся и восхищенно зацокал языком. А теперь, продолжил я, мне вот захотелось попробовать произвести, например, пенициллин, опираясь на технологии того же примерно времени. В общем, очень довольный знакомством фармацевт обещал написать подробное руководство по лабораторно-кустарному производству, разжеванное по шагам. За неделю я на базе стандартного скутера собрал фармацевту желаемое, а он написал мне руководство и приложил отсканированную статью некоего Бергера про получение пенициллина как первоисточник. А потом я шагнул из гаража в Георгиевск, куда за день до меня из своего питерского вояжа вернулся Гоша. «Ну, здравствуй», — сказал он мне, — «твой чемоданчик — это и есть тот самый знаменитый патефон?» «Ага, вот, слушай». Пружина была уже заведена, я открыл крышку, поставил пластинку и опустил на нее штангу с иглой. Патефон зашипел, заёкал, а потом громко и хрипло заиграл болеро Равеля. Сунувшаяся была ко мне кошка возмущенно фыркнула и ушла. Гоша с подозрением смотрел на надрывающийся ящик, Маша чуть не валялась на полу от хохота. «Я представлял себе несколько более качественный звук», — осторожно сказал Гоша. «По сравнению с MP3-плеером действительно не фонтан, но ведь тут сейчас ничего другого вообще нет. И потом пластинка довольно заезженная, с новой должно быть малость получше. Так что вот вам образец, копируйте и начинайте гнать культуру в массы». «А я-то собиралась под гитару петь», — разочарованно протянула Маша. «Ну, с такой звукозаписью я не согласна. Подожду лучше магнитофона». «Ничего страшного. Шаляпин, небось, не хуже тебя споет и привередничать не будет», — утешил я племянницу. «Ужин у вас тут скоро будет». После еды Маша пошла пострелять, а Гоша сказал, что у него есть несколько мыслей по радиоуправляемым катерам «Камикадзе». «Ну-ну, интересно. На словах будешь делиться или у тебя уже на бумаге что-то есть? Пошли ко мне, покажу». В кабинете Гоша открыл сейф. Удалось таки мне отучить его держать бумаги на столе и протянул мне несколько рисунков. Надо сказать, что изображенное на них очень мало напоминало катер. Гораздо больше это было похоже на две торпеды, соединенные отрезком тонкого крыла, наподобие шверта у яхты. Нижняя имела винт и руль, верхняя, вдвое тоньше и несколько короче, была снабжена двумя мачтами. «Так, это значит, в нижней колбасе у нас мотор, оборудование, взрывчатка», — начал соображать я. «Плавучесть у нее отрицательная, а верхняя пустая? Там пробка». «Мачты — это чтоб натянуть антенну и для забора воздуха. И еще, чтобы со стороны было проще определить курс и расстояние». «Да, пожалуй, это будет получше обычного катера. Во-первых, сама мишень получается раза в три меньше, а во-вторых, дырки ей ничем не повредят, чтобы утопить, ее придется разорвать в клочья. Думаю, надо модель сделать, примерно 1:10. Посмотреть, как плавает и как управляется. Тем более, что на оке как-то многовато всяких браконьеров развелось».